Эпилог. Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь. Омар Хайям. Следующие несколько недель были богаты на события. Патрисия захотела уехать вместе с Чарли в Америку. Но он отказался, сказав, что хочет остаться с ней в Англии. Колтер решил закрыть притон, но напоследок провел экскурсию Бастиану, где герцог с удовольствием посмотрел на истинное лицо общества. Сент-Мор предложил ему взять под свою опеку сиротский приют, которым руководил лорд Фроулинг, и Чарли согласился. Но теперь Патрисия не понимала, как остаться жить в Лондоне, когда в этом же городе находятся еще два двойника. Выход нашла герцогиня, которой объяснили всю сложность ситуации. «Общество любит драмы. Мы скажем всем, что вы три сестры. Что твоя мать...» Она повернулась к Изабель. «Родила тройняшек, но двух похитили в младенчестве. А сейчас вы все друг друга нашли». Джейн едва не прыснула от смеха и, наклонившись к Бастиану, прошептала. «Они действительно в это поверят?» «Еще как», — ответил ей Сент-Мор. «Я же говорил, что они не блещут умом. А если кто и не поверит, то все равно будет молчать, потому что одна из сестер — будущая жена герцога». «Какие доверчивые люди!» Она издала смешок, чем привлекла внимание герцогини. Леди Сент-Мор нахмурилась и взглянула на старшего сына. «Я повторяю», — громко сказала она, смотря на Бастиана, — «если кто-то не услышал. Все девушки до свадьбы будут жить с миссис Вустер. Все приличия должны быть соблюдены. Джозеф уже купил ей дом». Бастиан хохотнул. «Еще бы». Его младший брат с трудом выдержал одну неделю под крышей с тетушкой невесты. Каждый раз, когда Джозеф заезжал в гости, он сетовал на то, что ему кажется, что он превращается в сплетника и начинает разбираться в кружевах. «О, нет!» — раздалось протяжное недовольство сразу с трех сторон. «Она не моя тетушка!» — возразила Джейн. «И не моя!» — подхватила Патрисия. «Не бросайте меня с ней одну!» — воскликнула Изабель. «Пожалуйста!» «Так она же еще не знает, что нас трое. Получается, что ей нужно все рассказать?» — спросила Джейн, и в глазах ее загорелся лукавый огонек. «Да, она должна знать правду!» — кивнула герцогиня. Девушки переглянулись и улыбнулись. В этот момент им безумно захотелось порадовать свою тетушку. И каждая уже знала, как именно женщина на это отреагирует. На следующий день Бастиан и Джозеф смотрели грандиозный спектакль, где в главной роли играла миссис Вустер. Она сидела в гостиной своего нового дома, попивая чай, и, болтая маленькой ножкой в воздухе, разговаривала с братьями Сент-Мор. «Бастиан, вам необходимо найти хорошую невесту. Вы не можете любить невесту Джозефа», — пожурила она его, напомнив об их разговоре на балу. «Я уже нашел ее». «Да?» — в голосе женщины послышалось любопытство. А темные глаза с интересом сверкнули. Судя по всему, миссис Вустер была в грандиозном предвкушении новых сплетен. Узнать из первых уст о тайной невесте герцога Бофора. «И кто же она?» «Это я». В комнату вошла Джейн. Женщина нахмурилась и недовольно взглянула на племянницу. А Бастиан, не выдержав, отвернулся к окну, проведя ладонью по лицу и попытался сдержать рвущийся наружу смех. «Боже, видела бы моя мать, как мы сообщаем миссис Вустер эту новость, она бы убила нас всех». «Но Изабель, а Джозеф? Как же Джозеф?» Тётушка с сожалением взглянула на младшего Сент-Мора. «Ты же говорила мне, что любишь его». «Я люблю Бастиана». Джейн опустила голову вниз и закусила губу. «Не смейся. Главное, не смейся». «Джозеф!» Миссис Вустер вскочила с дивана. «Сделай же что-нибудь. Твой брат уводит у тебя невесту». «Невесту?» — нахмурился Джозеф. «Вы про нее?» Он кивнул в сторону девушки. «Пусть уводят. Она больше не моя невеста. Она лгунья. Я люблю другую девушку». Тетушка медленно оседала на диван, совсем не понимая, что происходит вокруг. «Любишь другую? Ну кого?» — пискнула она. «Меня». В комнату вошла Изабель. «Здравствуй, любимый». Она помахала Джозефу, и он помахал ей в ответ. Джейн же смотрела на спину Бастиа, настоящего у окна, и на его трясущиеся от беззвучного смеха плечи. Миссис Вустер долго переводила взгляд с одной девушки на другую, словно изучая их, а затем упала в обморок. «Может, это слишком жестоко?» — поинтересовался Джозеф. «Переживет. Она очень сильная женщина», — сказала Изабель. «И красивая», — добавила Джейн. «А еще умная, милая, хорошая». Губы миссис Вустер тронула легкая улыбка. Вот старая актриса. «Жаль, что она упала в обморок», — продолжила девушка. «А нам так хотелось рассказать ей эту сенсацию. Придется ехать к герцогине и рассказать все ей. Возможно, позже мы расскажем все тетушке, когда она будет к этому готова. Ну или когда новость уже разнесется по Лондону». «Ох!» — застонала тетушка, и ресницы ее дрогнули. Джейн и Изабель переглянулись. Как быстро она пришла в себя при слове «сенсация». «Расскажите мне все», — тоном умирающего человека произнесла женщина и, открыв глаза, взглянула на девушек. «Я все пойму. Почему вы так похожи? Или у меня двоится в глазах?» «А можно я все расскажу?» В комнату вошла Патрисия. Миссис Вустер ойкнула и уставилась на трех абсолютно одинаковых девушек и снова упала в обморок. Изабель подошла к женщине и покачала головой. «Несите нюхательную соль, потому что сейчас обморок настоящий». И хохот Бастиана Сент-Мора, который он так долго сдерживал, разнесся по всей гостиной. «И желательно не убирайте соль, пока вы будете ей все сообщать», — сквозь смех произнес он. «Пошли, Джозеф, пусть сами рассказывают». «Ну уж нет», — злорадно произнес младший брат. «Я хочу на это посмотреть. Это моя маленькая награда за ту неделю ада, что мне устроила эта милая женщина». Как и предсказывал Бастиан, пока девушки рассказывали правду, тетушка падала в обморок еще 5 раз. Два из них были настоящими, а 3 входили в этот спектакль. Она долго не могла поверить, что Патрисия Джейн из будущего. Но ей не оставалось другого выхода, потому что Джейн разнервничалась и выругалась. Бастиан посмотрел на нее с пониманием, а миссис Вустер с ужасом. «И я должна придумать историю, как вы все встретились!» — воскликнула она. Никто не решился сказать ей, что история уже придумана, потому что понимали, что она все равно преподнесет все по-своему. «Да», — произнесла Изабель, — «именно вы, тетушка, должны все придумать. И я очень надеюсь на ваш опыт и талант, и что вы поможете придумать выход из этой ситуации». Женщина гордо скинула подбородок, словно приняла вызов. «Не паникуйте, мои девочки. Тетушка не даст вас в обиду». Она вскочила с дивана и бросилась к выходу. «Реймонд, прикажи подготовить экипаж!» — крикнула миссис Вустер дворецкому. «Я уезжаю!» «Куда она?» — нахмурилась Патрисия и непонимающе взглянула на Изабель. «Как куда?» «К подругам-сплетницам, чтобы уже к вечеру весь Лондон знал о чудесном воссоединении сестер. Если она не придумает что-нибудь еще». Следующие 2 недели весь Лондон гудел о том, что миссис Вустер нашла еще 2 своих племянниц, которых бедная женщина искала почти 20 лет. история поиска обросла невиданными подробностями. Джейн, оказывается, миссис Вустер нашла в племени индейцев. Именно этим она оправдывала грубое поведение девушки и незнание правил этикета. Но все равно это не помешало Джейн заполучить в женихи герцога Бофора. Бастиан теперь ласково называл Джейн «моя дикарка». Если она сначала приходила в бешенство, то потом смирилась, потому что Патрисия тоже досталась. Ее, по своим рассказам, тетушка нашла на берегу реки. Она жила в ветхом домишке, продуваемом холодными ветрами, и едва сводила концы с концами. И если бы миссис Вустер вовремя ее не нашла, девушка бы умерла от голода и холода. И к Патрисии теперь тоже прицепилось прозвище — «бедняжка». Сент-Мор развлекался от души, издеваясь над ними на каждом балу. То предлагая Патрисии поесть, потому что она выглядит голодной, то прося Джейн вести себя приличнее, а не как пьяный индеец. И чтобы справедливость восторжествовала, он сам придумал прозвище для Изабель — «художница». Несмотря на их первое знакомство, Изабель с Бастианом подружились, чему Джозеф был не очень рад, потому что все равно ревновал свою невесту к старшему брату. Благодаря тому, что тетушка абсолютно не различала девушек, они без труда тайно встречались со своими женихами. Но все в разное время, чтобы они могли друг друга прикрыть перед миссис Вустер. И каждая считала дни до своей свадьбы. И вот этот день настал. Свадебная церемония проходила в небольшой церкви, недалеко от загородного имения Сент-Моров. До церемонии было больше часа, но Джейн била нервная дрожь. Ей было страшно. Страшно, что что-то пойдет не так. В комнату вошла герцогиня и ободряюще улыбнулась. Три невесты и абсолютно разные. Изабель светится от счастья. Патрисия спокойна и улыбчива. «Лишь ты мечешься по комнате, как испуганный зверек. Что случилось, милая?» «Я боюсь», — созналась Джейн и, сложив руки, села на постели. «Чего?» «Я не знаю», — выдохнула девушка. «Просто какой-то необъяснимый страх». Леди Сент-Мор улыбнулась и присела рядом. «Когда я выходила замуж за отца Джозефа и Бастиана, мне тоже было очень страшно. Он был старше меня, слишком серьезен и ответственен. Я же казалась себе взбаламышной девчонкой, совсем ему не подходящей». «А у вас и вашего мужа была сильная любовь?» «Любовь», — мечтательно произнесла герцогиня и на мгновение замолчала. «Она заставляет тебя парить, лететь ввысь или же падать о землю, больно ломая крылья. Именно любовь может сделать человека самым счастливым на земле или разбить вдребезги сердце. Я любила своего мужа, возможно, слишком сильно. И именно поэтому мое сердце разбилось вдребезги, потому что он меня не любил», — с грустью в голосе произнесла женщина. «Я пыталась парить, но он каждый раз спускал меня на землю». Джейн с тоской взглянула на женщину. «Каково это? Прожить всю жизнь с человеком, который тебя не любит. Но у тебя не должно быть этого страха». Леди Сент-Мор приобняла ее за плечи. «Ты просто очень молода и не видишь того, что вижу я. Он не оставит тебя, потому что очень сильно любит». «А если однажды разлюбит?» «Нет, дитя мое. Я знаю своих сыновей. Любовь Джозефа чиста, а вот любовь Бастиана — это либо все, либо ничего. А он готов положить к твоим ногам мир. С тобой он становится лучше и знает это. Но при этом ты любишь его настоящим, таким, какой он есть». Джейн крепко обняла женщину. «Спасибо вам. Это тебе спасибо за то, что любишь его. И добро пожаловать в семью». Герцогиня поднялась на ноги и сплеснула руками, взглянув на часы. «Что ж, пора. Я уверена, что Бастиан сейчас нервничает точно так же. Так не будем заставлять переживать наших женихов». Бастиан Сент-Мор стоял у алтаря и поглядывал на Джозефа и Чарли, с улыбкой на губах. Чего они так нервничают? Ему же было спокойно. Он знал, что Джейн никуда не сбежит, что она хочет стать его женой, потому что любит его. Поэтому страха не было. Было лишь предвкушение огромного счастья. «Джозеф, что с тобой?» Не выдержал Сент-Мор, видя, как брат переговаривается о чем-то с Чарли и при этом нервно заламывает руки. «А если мы их перепутаем? У них же будут одинаковые наряды. Проклятая миссис Вустер и ее наставление по поводу платьев!» Прошипел Джозеф, бросив недовольный взгляд на будущую родственницу, которая тихо болтала со своей подругой в первом ряду. «Я этого боюсь. Вдруг они захотят над нами подшутить?» «Ты до сих пор не научился их различать?» «Когда они молчат, нет. И я такой не один». Он кивнул на Колтера. «Ну, я свою дикарку точно узнаю», — улыбнулся Бастиан. «Ну, подшутят они над вами, ну и что? Ночью отыграешься. Навряд ли кто-то захочет меняться ради шутки в первую брачную ночь». Джозеф усмехнулся. «И то верно». В дверях показались невесты. Белые пышные платья с небольшим шлейфом притягивали взгляд. Тонкая вуаль фаты скрывала их лица, и Бастиан, взглянув на бледное лицо брата, едва не рассмеялся. Он сразу узнал Джейн. Она шла первой, ступая неуверенно, но при этом с гордо расправленными плечами. Даже с закрытым вуалью лицом он знал, что это она, и смотрел только на нее. Невеста поравнялась с женихом и тихо произнесла. «Ты смотришь так, словно я абсолютно нагая». «Ну, это я представлял». Джейн издала смешок. «Невыносимый. Что с Джозефом?» Сент-Мор посмотрел на младшего брата и перевел взгляд на его руки. Их била легкая дрожь. «Он передумал жениться на Изабель, но я не дал ему сбежать». «Бастиан, не шути так». К ним вышел священник, держа в руках небольшую книгу. «Джозеф!» — тихо окликнул Сент-Мор брата. «Что?» «С тобой рядом стоит Патрисия». «Не слушай его, Джозеф! Все хорошо!» — прошипела Джейн, одернув своего смеющегося жениха. «Мой брат идиот!» — покачал головой Джозеф и крепче сжал руку Изабель. Церемония прошла довольно быстро. Пока пары давали клятвы, миссис Вустер стирала платочком слезы. И, как отметила Джейн, настоящие. Герцогиня улыбалась, глядя на своих сыновей, и хоть глаза ее слезились, но они светились счастьем. На руках у нее сидел маленький Дэвид, за которого несколько дней назад разгорелась настоящая война. Бастиан не хотел отдавать мальчика на воспитание к Джозефу и Изабель. Они, в свою очередь, не хотели отдавать его на воспитание к Бастиану и Джейн. Но все-таки Изабель победила, потому что Дэвид предпочел остаться с ней. Он один из первых вместе с Бастианом научился различать сестер. «Ну что, леди Сент-Мор, теперь вы по праву принадлежите мне», прошептал Бастиан на ухо своей новоиспеченной жене после того, как церемония была завершена, и со всех сторон посыпались поздравления. Джейн улыбнулась. «Вы купили меня, герцог Бофор. Выиграла судьбы». Она прислонилась к мужу и на мгновение закрыла глаза, наслаждаясь его близостью. «Да уж, купила дом с привидением». 5 лет спустя. В загородном имении Сент-Моров кипела жизнь. Шум голосов, звонкий детский смех и крики герцогини, догоняющий 4-летнего темноволосого мальчугана на зеленой лужайке. «Не догонишь!» — кричал он, убегая от любимой бабушки, заливисто смеясь. «Ошибаешься, Филипп!» Улыбаясь и подняв юбки, бежала за ним женщина. «Не родился еще тот Сент-Мор, которого я не смогла бы догнать и отругать». 2-летняя Эбби сидела на траве и тоже заливисто смеялась, смотря на то, как убегает старший брат. Лицо ее было вымазано белковым пирожным, которое несколько минут назад кинул в нее Филипп, за что и должен был получить наказание от бабушки. Как только малыш оказался в руках леди Сент-Мор, он сразу же отвернулся. «Попроси у Эбигейл прощения!» Она взяла его за руку и подвела к девочке. Филипп прищурил ярко-голубые глаза, такие же, как у его отца, и отвернулся, показывая всем видом, что не собирается этого делать. Герцогиня тяжело вздохнула. «Боже, ну как так получилось? Мало того, что он похож на Бастиана, как две капли воды, еще и характер перенял его. Бедная Джейн». Эбигейл тоже была похожа на отца, что совсем не обрадовало Джейн. Такая же черноволосая, но с кудряшками, как у мамы. Голубоглазая. Даже маленькая родинка над верхней губой досталась ей от отца, и свой характер она проявляла уже с детства. Если с Бастианом она могла повелевать, как хочет, с Филиппом так не получалось. Старший брат постоянно дразнил и ставил на место свою маленькую сестричку, которая пыталась им командовать. «Экипаж!» Эбби указала маленьким пальчиком на дорогу. Леди Сент-Мор вытерла испарину со лба и улыбнулась. «А вот и дядя Джозеф приехал. Я ему обязательно расскажу, Филипп!» Она посмотрела на внука. «Как ты себя вел? Тогда он не возьмет тебя на рыбалку, на которую они пойдут с Дэвидом!» Филипп взглянул на маленькую сестричку и отвернулся. «Боже, ну почему ты такой упрямый? Неужели так сложно сказать «прости»?» «Я не хотел, Эбби!» Мальчик обратился к Эбигейл, а потом поднял голову на бабушку. «Всё?» Понимая, что его не переубедить, она развела в стороны руки, выпуская его. Филипп тут же бросился к экипажу. «Дядя Джозеф!» Джозеф подхватил племянника на руки и улыбнулся. «Здравствуй, пират!» «А где Виктория и Роуз?» Прищурился он, словно в его маленькой голове уже были грандиозные планы. Из экипажа выбрался 10-летний Дэвид, а за ним две девочки 3,5 лет. Похожие друг на друга, как две капли воды. В красивых пышных платьицах с кружевными оборками. В их внешности угадывались черты обоих родителей. Малышки сразу же побежали к Эбигейл, даже не взглянув в сторону Филиппа, который постоянно их изводил. Стоило им приехать в гости. Джозеф отпустил племянника на землю и помог выбраться из экипажа супруги. Изабель, положа руку на большой округлый живот, медленно спустилась со ступени и сразу же оказалась в объятиях мужа. «Милые мои, как я рада вас видеть!» Леди Сент-Мор подошла к сыну и невестке и обняла их. «А где племянник?» — спросил Джозеф. «Или Бастиан решил порадовать меня и пропустить собственный день рождения?» «Джозеф!» — игриво ударила его по плечу Изабель. «Они в доме и немного заняты, но скоро к нам присоединятся», — покраснев, ответила герцогиня. «Что-то случилось?» «Мама приготовила папе десерт, а я насыпал туда приправы», — сознался Филипп. «Папа кричал, что у него горит рот. А я спрятался. Вот папа и подумал, как мама над ним так подшутила». «И что было дальше?» — поинтересовался Джозеф, хотя я сам все знает. Месть не заставила себя долго ждать, я уверен. «Папа выкинул маму в озеро!» — шмыгнул Филипп и вытер нос рукавом. Вид у ребёнка был виноватый, и Джозеф был уверен, что он уже получил выговор от отца. Изабель рассмеялась и уткнулась мужу в плечо. «Вот как, объясни мне, у них могут быть спокойные дети?» — сплеснула руками леди Сент-Мор, обращаясь к сыну. «Но ты сознался?» — спросила у мальчика Изабель. «Да, но было уже поздно. Мама обиделась на папу. Вот он и пошел извиняться перед ней». «Я бы надрала тебе уши!» — раздался из экипажа женский голос. Миссис Вустер выбралась на улицу. «Тётушка, а вы разве не спали?» — удивилась девушка. «Я уже проснулась». Она гордо подняла подбородок и, взяв герцогиню под руку, направилась к дому. Изабель с Джозефом переглянулись. «Я ничего не буду говорить!» Он выставил руку вперед и хохотнул. «И не нужно, тут и так все понятно. Как только с нами девочки, ей то плохо, то постоянно хочется спать». Но, может, на мальчика она будет реагировать по-другому?» Он положил руку на округлившийся живот жены. «Я бы на твоем месте не надеялась», — рассмеялась Изабель и, взяв мужа под руку, направилась к детям. К сожалению, Чарли и Патрисия не смогли приехать, потому что они отправились в небольшое путешествие в Америку к родственникам Колтера, забрав с собой 4-летнего сына. История о лорде не прошла бесследно. Хавьер Стентон не только покинул свой пост в Палате лордов, но и сбежал, чтобы не понести наказание за свои деяния. И его так и не нашли. Джозеф так больше и не открыл завод, считая, что он приносит много проблем и опасности, хотя был очень расстроен, когда узнал о его открытии за границей. Альфред Мортон, его бывший конкурент, понес наказание за то, что использовал детский труд и покушался на Джозефа. И теперь находился в ссылке на одном из дальних островов. Ирландские банды до сих пор поднимали восстание, но уже без взрывов. Борьба за независимость Ирландии продолжалась, и казалось, что будет продолжаться еще очень долго. «Ну, прости меня, Лилит!» Бастиан подергал за ручку запертой двери. «Я действительно думал, что ты решила мне отомстить за вчерашнее». «За вчерашнее я тебя простила!» — раздался голос за дверью. «Ты вымолил прощение! Неужели ты думал, что я настолько бессердечна, что способна устроить месть в твой день рождения?» Сент-Мор улыбнулся, вспомнив о вчерашнем инциденте. Филипп нашел огромного паука и принес его папе. Но Абастиан, в свою очередь, положил его в красивый футляр из-под ожерелья и оставил этот чудесный подарок любимой жене на постели, приложив к нему чувственную записку. Джейн чуть не лишилась чувств, а ее крик был слышен даже на озере, где Бастиан и Филипп, сбежав из дома, ловили рыбу, болтая ногами в воде. Но и любимая супруга не оставалась в стороне. И Сент-Мор всегда знал, что ответ никогда не заставит себя долго ждать. После свадьбы в их отношениях абсолютно ничего не поменялось. Они все время потрунивали друг над другом, но потом очень жарко мирились. И с каждым днем он любил Джейн все сильнее и сильнее. С ней он никогда не скучал. Она показала, как танцуют в современном мире, и это был самый эротичный танец, который он видел. Но его Лилит даже в танце превзошла саму себя, открыв ему новый вид танца — стриптиз. Сказать, что ему понравилось, — это ничего не сказать. Он был поражен, восхищен и чертовски возбужден. В высшем обществе они стали самой скандальной парой, на фоне которой Изабель и Джозеф были ангелами. Бастиан никогда не танцевал с другими женщинами, только с женой. Исключением стали Патрисия, Изабель и миссис Вустер. И это совсем не нравилось высшему обществу, но ему, как и всегда, было все равно. «Джейн, милая, ну открой дверь. Я уже отругал Филиппа». Дверь распахнулась. Джейн стояла в мокром нижнем белье, успев стянуть с себя платье. «Вот объясни мне, Бастиан, разве это справедливо? Почему детей должна рожать я, а они похожи только на тебя?» «Они и на тебя похожи», — улыбнулся он и, обняв жену, двинулся с ней в спальню. «Я говорил тебе сегодня, как ты красива». «Хитрец». На ее губах появилась улыбка, а серо-голубые глаза остановились на маленькой родинке над верхней губой. Она не могла на него долго злиться. Никогда. Потому что у нее был самый чудесный в мире муж, а у их детей самый чудесный папа. «Ты меня прощаешь?» Его губы заскользили по ее шее, спускаясь к груди. «Я буду хорошим. Обещаю. Возможно». Джейн издала смешок и, обхватив его лицо ладонями, заглянула в голубые глаза. «А я разве говорила, что мне нужен хороший муж? Мне нужен сумасшедший муж. С ним гораздо веселее». «Ну, тогда ты нашла свое счастье», — прохрипел он и, подняв на руки, поднес к кровати. «Бастиан, нас ждут дети. Скоро приедут Джозеф и Изабель». «Я предупредил детей, что иду извиняться перед их мамой. Тем более приехала их любимая бабушка. Поэтому им не до нас». «А Джозеф? Ты Изабель видела? Мой брат, судя по всему, извиняется чаще, чем я». «Боже, и за что я тебя полюбила?» — рассмеялась Джейн. «Я думаю за то, что я умею дружить», — прохрипел он, и его губы сомкнулись на ее возбужденном соске. А дальше Бастиан показал, как чувственна и страстна их дружба, которая длится уже более 5 лет и продлится всю жизнь.